Глава пятая. Пьяный русский. Есть вещи, которыми не принято хвастаться, о которых, если и говорят, то с улыбкой, и тем не менее они требуют определенного героизма. Мегре не выспался. С половины шестого до восьми утра трясся в поезде, где гуляли сквозняки. Уже в Лабресте он вымок. Теперь при каждом шаге его ботинки выплевывали грязную воду, котелок потерял форму, а на пальто и пиджаке не оставалось и сухой нитки. Дождь вперемешку с ветром хлестал наотмашь. Улочка, вернее, просто идущая под уклон тропинка между садовыми оградами, была пустынна. Посередине ее катился поток воды. Некоторое время Мегре стоял неподвижно, даже трубка в кармане и та промокла. Найти рядом с виллой укромное местечко было невозможно. Оставалось одно — поплотнее прижаться к ограде и ждать. Редкие прохожие, заметив его, оборачивались. Может быть, ему придется простоять вот так не один час. Он ничем не мог доказать, что в доме находится мужчина. Да если и находится, зачем ему выходить? Тем не менее, Мегре, угрюмо набивая промокшую трубку, все плотнее прижимался к своему ненадежному укрытию. Офицеру уголовной полиции здесь нечего делать. Работа для начинающих, не больше. В возрасте 32-35 лет он сотни раз выполнял такие задания. Зажечь спичку оказалось чертовски трудно. Спичечный коробок превратился в форменную тряпку. И кто знает, продолжал бы он тут стоять, не зажгись чудом спичка. Со своего места комиссар видел только низкую ограду дома и калитку, выкрашенную зеленой краской. Ноги его путались в каких-то колючках, в шею дуло. Фекан был где-то внизу, но города видно не было. До комиссара долетал только гул моря, и изредка раздавался рев сирены, шум проезжающего автомобиля. Он простоял на своем наблюдательном посту, наверное, с полчаса, когда заметил женщину, с виду похожую на кухарку. Она шла вверх по тропе, нагруженная тяжелой корзиной с провизией. Мегре она увидела, лишь поравнявшись с ним. Его громадная фигура, неподвижно застывшая у стены на продуваемой ветром улочке, настолько испугал ее, что она бросилась бежать. По всей видимости, она работала на одной из вилл наверху. Через несколько минут из-за поворота вышел мужчина, посмотрел на Мегре издали, потом к нему подошла женщина, и они вместе вернулись к себе. Положение становилось смешным. Мегре знал, что у него не больше 10 шансов из 100 на успех этого длительного ожидания. Тем не менее, он не двинулся с места, и все из-за какого-то подсознательного упрямства, которое и предчувствием-то нельзя было назвать. Скорее, это была собственная теория. Он никогда не пытался ее развить, но она существовала, невысказанная у него в голове. Он называл ее для себя «теорией трещины». Каждый преступник, каждый злоумышленник все же человек. А кроме того, и это главное, игрок, противник, которого полиция старается найти и с которым, как правило, ведет борьбу. Совершено убийство или какое-нибудь преступление. Следствие начинается на основе более или менее объективных данных. Это задача с одним или множеством неизвестных. Ее-то и должен решить разум. Мегре действовал как все. Как все, он использовал те необычные методы, которые были переданы в распоряжении полиции Бертильонами, Рисами и Локарами, и постепенно стали настоящей наукой. Но комиссар подстерегал, искал, ждал именно трещину. Иначе говоря, тот момент, когда за игроком встает человек. В Мажестике он имел дело с игроком. Здесь он это предчувствовал, все обстояло по-другому. Мирная благоустроенная вилла выпадала из той атмосферы, в которой вел свою игру Петерс Латыш. Это женщина, дети, которых Магре видел и чьи голоса слышал, все это принадлежало другой жизни, входило в другую нравственную систему. Вот поэтому он и стоял, одиноко на липком ветру, борясь с собственным отвратительным настроением, потому что больше всего на свете любил чугунную печку у себя в кабинете, где ждали его на столе кружки с пенистым пивом. Когда Мегре решил занять свой наблюдательный пост на этой улочке, было половина одиннадцатого. В половине первого он услышал в саду скрип гравия под чьими-то ногами, увидел, как быстрым и точным движением была распахнута калитка, и метрах в десяти от комиссара появился мужчина. Скрыться было некуда, поэтому комиссар неподвижно или, скорее, равнодушно застыл на месте, широко расставив ноги, облепленные промокшими брюками. Мужчина, вышедший из калитки, поднял воротник дешевого макинтоша с поясом. На голове у него была старая кепка. В таком виде он казался почти молодым. Засунув руки в карманы, вобрав голову в плечи и поеживаясь от резкой смены температуры, он начал спускаться по тропинке. Пройти ему предстояло в каком-нибудь метре от комиссара. Именно в этот момент он замедлил шаг, вытащил из кармана папиросы и закурил. Казалось, он делает это нарочно, чтобы полицейский мог внимательно рассмотреть его лицо при свете зажженной спички. Мегре пропустил мужчину вперед, затем, нахмурившись, двинулся следом. Трубка потухла, весь его вид выражал недовольство и в то же время нетерпеливое желание понять. Дело в том, что мужчина в макинтоше был похож на латыша, и все-таки им не был. Рост он был такого же, приблизительно 1,68 м, да и лет ему можно было дать столько же, хотя в таком виде, как сегодня, он выглядел скорее 26-летним парнем, чем человеком, которому перевалило за 30. Имелись все основания считать его оригиналом того словесного портрета, который Магра знал наизусть и который в отпечатанном виде лежал у него в кармане. И все-таки это был другой человек. Выражение глаз, например, было более неопределенным, тоскливым. Они были светло-серые, как будто промытые дождем. Маленьких светлых усиков, подстриженных щеточкой, тоже не оказалось. Но дело было не в этом. Мегре поразило другое. В его манере держаться не было и намека на выправку офицера торгового флота. Такой человек не мог жить на этой вилле, вести размеренный буржуазный образ жизни, воплощением которого был этот дом. Стоптанная старая обувь, а так как мужчина поддернул брюки, чтобы не запачкаться в грязи, комиссар увидел простые, серые, застиранные носки с грубой штопкой. Макинтош был заляпан грязными пятнами. Весь облик этого человека подходил к типу людей, которых Мегре хорошо знал, типу европейского бродяги, зачастую выходца из Восточной Европы. Они ютятся в самых скверных меблированных комнатах Парижа, ну, случаются, ночуют и на вокзалах, редко появляются в провинции, ездят в третьем классе или зайцем на подножке вагона и в товарных поездах. Все это подтвердилось уже через несколько минут. В Фекане нет трущоб в прямом смысле этого слова, однако там, где кончается порт, есть несколько грязных бистро, куда чаще заглядывают грузчики, чем рыбаки.